Мы живем в большом и сложном мире, но разобраться в нем не так сложно, если следовать за тем, что приносит радость. Глава 12. По-моему, самая трудная задача — это одновременно зарабатывать на жизнь и заниматься тем, что мне радостно, — сказал я, нарушив молчание. Это так. Но известно ли тебе, что если делать то, что приносит радость, несмотря на то, куда это ведет и как меняется со временем, то детали утрясутся сами по себе? Не могу не согласиться с этим. Каким бы радостным для себя делом я ни занялся, всегда в конце получал финансовую выгоду. Ну что ж, приятель, мне пора идти. Но прежде хочу сообщить тебе нечто, о чем бы ты мог написать, ну вот если бы захотел. И что же ты расскажешь? Я улавливал намек, что пришло время написать следующую книгу. Знаешь, мы живем в большом и сложном мире, но разобраться в нем не так сложно, если следовать за тем, что приносит радость. Приведу пример. Человек добывает нефть и преобразовывает ее в энергию. Некоторые формы этого преобразования хороши, другие не очень, но все же это лучше, чем вообще не добывать нефть. Нефть – это яд для Земли. И ее необходимо было добыть и преобразовать в энергию, что вы, люди, и делаете. Ну, некоторые говорят, что лучше было бы оставить нефть в земле, но это не так. В долговременной перспективе ее надо извлечь и даже из битумных песков. Помни, что мир стар, а время относительное, и кажущееся разрушительным на коротком отрезке может быть очень позитивным и созидательным в большом масштабе. К тому же существуют другие, менее деструктивные способы перерабатывания нефти в энергию, и в свое время о них узнают. А вот еще один пример. Некоторые полагают, что неправильно есть мясо, и всем следует стать вегетарианцами. Ну, в этом есть свои преимущества, но за ними скрывается другая проблема. По мере того, как люди будут становиться все чувствительнее, они начнут понимать, что растения, которые люди убивают для еды, в той же степени обладают сознанием, как и коровы, которых убивают сейчас. Улавливаешь иронию-то? Да, мне приходила в голову такая мысль. Это бесконечный цикл. Почти что.